Погром в Белом Лотосе, передел зон влияния криминальных кланов Гуанчжоу или новая жертва нового пути? Хватит, Алексей Вячеславович. Мы уже поняли, что облажались. Да нет же, вы просто обязаны послушать эту чудесную статью в Уянчэнь Жибао. Мало того, что это самая оперативная новостная лента города, так еще и самая осведомленная. Вот, пожалуйста. По мнению экспертов, уездного полицейского управления на 27-м этаже Белого Лотоса произошло столкновение по меньшей мере 6 ванов. Об этом свидетельствуют как остаточные эманации дара 6 различных аспектов, так и уровень нанесенных гостинице повреждений. Основной версией случившегося полиция считает передел зон влияния криминальными группировками. Однако эта версия не единственная. «Ну вот видите, они еще и от нас беду отводят», — не выдержал я. «Иванов своих приплели, и разборки банд. На нас никто и не подумает. Чего вы, право, так завелись?» «Чего я завелся?» — возмутился посол. Он уже не выглядел ни добрым дедушкой, ни старой развалиной. «Боярин». Лицо раскраснелось, в плечах будто раздался, а на руках нет-нет, да и вспыхивали искры нерожденных пульсаров. Снегирев был в бешенстве. Впервые я видел дипломата, утратившего над собой контроль. «Мальчишки! 6 разных аспектов в одной схватке между ванами! Какова вероятность такого в империи? Ничтожно малая, вот какая! Любой полицейский следователь, ну подтвердите же! Ван Ло отлично знает, что в бандитских кругах могут быть только стрелки и щитоносцы. Ну максимум еще берсерки!» Яо неопределенно пожал плечами, как бы говоря, ну, всякое могло быть, но без особой уверенности. Вообще я заметил, что копьеносец во время разноса, который посол нам устроил по возвращении, посматривал на него виновато и с некоторой опаской. Словно его, уверенно стоящего час назад против 2 очень сильных магов бойца, этот старичок мог взять за ухо и оттаскать. Кстати, ярился Снегирев на меня, но смотрел при этом на Вана, будто именно тот и был виноват в нашей неудачной попытке захватить топляка. Так взрослые распекают старших сыновей за проступки младших. С тех-то, дескать, чего взять? Молоко на губах не обсохло, но ты куда смотрел? Неприятное чувство. К тому же у нас с Яо не слишком-то большая разница в возрасте. «Это след, Игорь Сергеевич. Явное указание на то, что бой в гостинице проходил не между подданными империи, что в событиях замешаны, простите, лаоваи. Я вас уверяю, этой ниточки полицейские чиновники не пропустят». Сноска. Лаовай. Иностранец. Чужак. Китайская. Часто используется с пренебрежительным оттенком. Вообще, мы хотели провести разбор полетов, а получился разнос. Когда мы приехали в посольство, Алексей Вячеславович уже кипел, прочитав новость дня на сетевой ленте местной газеты. Но спустить пар сразу же ему не позволило плачевное состояние контуженной Янь Линь и до сих пор пошатывающийся Самойлов. А вот когда девушка оказалась в постели, и к ней пришел целитель из местных, когда Василий немного подлатал Глеба, вот тогда-то посол и пригласил нас в свой кабинет. С одной стороны, по социальному статусу я был выше Снегирева, а значит, он не мог вот так на меня орать. Посол всего лишь боярин и подданный, а я, как ни крути, член правящего дома. С другой же, я был на его земле, в его вотчине, и, строго говоря, облажался. И как знать, не пустил ли прахом годы его работы одним вечерним приключением. Так что с этой точки зрения он вполне имел право смешивать меня сейчас с грязью, что и делал, очень умело. «Давайте от посыпания голов пеплом перейдем к вопросам более насущным», — предложил я, когда посол на несколько секунд замолчал. «Например, что делать дальше? Нужно ли нам совершать еще одну попытку захвата топляка? Как распорядиться информацией о неком проекте потрошителей? И мне вот очень хочется это понять. Как нас засекли?» «А ты расскажи поподробнее, что случилось. А то я, кроме сарказма Алексея Вячеславовича, ничего не слышала». Вопрос матери прозвучал у меня из-за спины. Я повернулся и встретился взглядом со снежной королевой, которая, судя по всему, еще даже не ложилась. Вот чего ее принесло? И так ведь достаточно хреново. Она что, не понимает, что только усугубляет ситуацию? «А вам нужно это знать?» — спросил я мысленно, а потом сообразил, что мой вопрос услышали все, кроме посла. «У меня большой опыт», — холодно ответила та. «Может, будем говорить вслух, чтобы и Алексей Вячеславович слышал?» Как ни странно, помощь Ирины Олеговны оказалась очень кстати. Во-первых, сразу же, как она появилась, посол взял себя в руки и сделался очень собранным и деловитым. А во-вторых, мама, оказывается, понимала, как потрошители нас засекли. Есть такой аспект, довольно редкий, поскольку проявляется лишь у тех, в ком есть хотя бы капля королевской крови. Это в некотором роде одно из проявлений пророческого дара. Носитель может заглядывать в будущее и видеть его варианты, в зависимости от силы, от нескольких секунд до нескольких минут. Я с минуту переваривал услышанное, а потом уточнил. То есть получается, что у потрошителя был человек, который в одном из вариантов будущего увидел, что мы попытаемся захватить топляка? Он не учуял нас, а просто знал? Снежная королева сморщила носик. Мои простолюдинские формулировки оскорбляли ее аристократический слух. Примерно так. Да. Но откуда вы... Этот вопрос я не решился закончить. Что-то мне подсказывало, что и начав его задавать, я совершил ошибку. Я пифия. Нас этому учат. Обдало меня холодом ее голоса. А следом пришло на мысли речи. Была пифией.